Пиноккио ловит ночных воров. Пиноккио проснулся около полуночи от какого-то странного шороха. Он высунул из будки нос и увидал четырех темных зверьков, вроде кошек, которые шепотом о чем-то совещались. Но это были не кошки, а хорьки, большие охотники до винограда и цыплят. Один из них подошел к будке, заглянул внутрь и сказал: «Здравствуй, Милампо». — Я не Милампо. — А кто же ты? — Пиноккио. — Что ты тут делаешь? — Курятник стерегу. — А где же старый Милампо? — Сдох сегодня утром. — Ай, бедный-бедный. Он был такой добряк. Но и ты, должно быть, тоже не злая собачка. — Извините, но я вовсе не собачка. — А кто же ты? — Петрушка. — Ну, ладно, нам это все равно. Давай заключим условие, как спокойным Милампо. Останешься доволен? — Какое условие? — А вот мы будем ходить сюда ночью раз в неделю и уносить по 8 кур. 7 нам, а 8 будешь получать ты. Только не лай и не буди хозяина. — Милампо так всегда делал? — спросил Пиноккио. — Ну да, и мы все были довольны. Теперь ложись спать и будь покоен. Уходя, мы тебе оставим к завтраму совсем ощипанную курочку. Значит, понял? — Понял. Ладно, идите, воруйте. Когда четыре хорька, уверенные в полной безопасности, прошмыгнули один за другим в курятник, вдруг дверь за ними неожиданно захлопнулась. Это было дело Пиноккио. Поблизости лежал камень. Он подхватил его к двери, чтобы хорьки не вылезли, и начал лаять и визжать, что есть духу. Хозяин немедленно высунулся из окна. — Что случилось? — Воры! — Где? — В курятнике! — Сейчас бегу! Не прошло и минуты, хозяин вбежал в курятник, переловил хорьков, посадил в мешок и стал от радости, что наконец-то поймал лютых воров, прыгать и колотить себя сзади пятками. Затем он погладил Пиноккио по голове, похвалил за хорошую службу и спросил, кто он такой. Пиноккио рассказал ему о своих несчастьях. Хозяин даже прослезился, снял с него ошейник и сказал: «Иди с Богом».